Юлька. Дышать. Боже, пожалуйста, только дышать. Как он сам? Мамочки, Игорь. Меня, кажется, никогда так не целовали, когда вдруг подкашиваются коленки, а в ушах звенит. Мелодия, хрустальные колокольчики. Звуки рассыпаются, превращаясь в звезды перед глазами. И по телу пробегает сладкая истома. «Игорь!» — шепчу, путаясь пальцами в его волосах. «Маленькая моя!» — отвечает почти со стоном. Он целует мое лицо, ловит мочку моего уха. Я чувствую его дыхание у себя на шее, я расслабляюсь, прижимаюсь к нему всем телом, чуть выгибаюсь с еле слышным стоном, но это словно команда фас для него. Резко встает, удерживая меня на своих бедрах. «Пойдем», — вроде бы спрашивает, но его глаза горят, его дыхание срывается. И в этот момент я понимаю, что мой ответ уже ничего не изменит. Не отпустит. Действительно не отпустит. И что самое сладкое, я совершенно не хочу, чтобы он меня отпускал.